улица не походит полностью на другие. Вы имеете теперь представление об Икаре? Хотите вы рассмотреть еще план дома и памятника? Или вы немного пройдетесь? Выйдем, поспешим. Если хотите, мы сядем на пароход ниже порта, чтобы подняться по реке по центральной площади. Да, поспешим, посмотрим сначала несколько садов. Мы почти тотчас же вошли через великолепный портик в один из этих обширных садов, и я с удовольствием увидел, что это такой же сад, какие я видел в Тираме. Этот сад представлял собой обширный квадрат между домами четырех улиц, из которых две параллельные и две перпендикулярные, перерезанные посредине широким газоном между двумя аллеями, покрытыми прекрасным красноватым песком. Все остальное пространство было занято газоном вплоть до самых стен или покрыто цветами, кустами, плодовыми деревьями. Все тыловые фасады домов отличались разнообразной сельской архитектурой. Они были украшены разрисованными трильяжами и покрыты зелеными и цветущими ползучими растениями. Весь этот ансамбль составлял великолепный сад, который наполнял благоуханием воздух и очаровывал взор, являясь восхитительным общественным местом для гуляния. Но он в то же время увеличивал удобство примыкавших к нему домов. «Город, — сказал мне Евгений, — покрыт такими же садами, какие вы видели на плане, ибо они имеются на всех улицах позади домов. Газон посредине часто заменяется то деревьями или открытыми аллеями, то ручейками или даже каналами, окаймленными красивыми балюстрадами. И во все сады, как и в этот, публика входит через четыре роскошных портика в центре четырех улиц, а каждый дом имеет свой отдельный вход. «Поистине», — воскликнул я с восторгом, — «эти сады столь же прекрасны, как и наши великолепные скверы Лондона». «Как столь же прекрасны», — возразил Евгений. «Скажите же, во сто раз лучше ваших аристократических скверов, укрытых за высочайшими стенами или высокими решетками и оградами, зачастую не допускающими проникнуть туда даже глазу народа, тогда как здесь народ свободно гуляет в демократических садах по этим очаровательным аллеям, уставленным красивыми скамьями, и может наслаждаться всем этим видом, в то время как каждый дом имеет для своего исключительно пользования сад, отделенный от других простой железной проволокой, которую вы даже не заметите. Посмотрите, как прекрасно обработаны все эти маленькие сады, как хорошо почищены эти газоны, как красивы эти цветы, и как хорошо посажены и пострижены эти деревья, которые выращиваются в самых разнообразных формах. Как? Каждый дом имеет свой сад? Сколько же садовников нужно иметь, чтобы за ними ухаживать? Ни одного или очень мало, потому что каждая семья находит большое удовольствие в выращивании цветов и кустов. Вы видите теперь только детей и их матерей, но вечером вы всюду видите мужчин, женщин, юношей и девушек, работающих вместе в садах. Но пойдем, если мы хотим окончить нашу прогулку. Здесь, наверное, имеются кабриолеты или фиакры, как в Париже и Лондоне. Возьмем какой-нибудь, чтобы поспеть скорее. Да, возьмите, возьмите. В этой жалкой демократической стране нет даже фиакров, нет кабриолетов, нет даже экипажей. Что вы, правду говорите? Правду? Посмотрите, на всем расстоянии этой большой улицы вы не заметите ни одного экипажа. И нет даже амнибусов. Имеются только старогоми, народные кареты, которые вы, наверное, видели. Мы сядем в один из них. Мы вошли действительно в старогоми, который проходил по соседней улице. Это было нечто вроде двухэтажного амнибуса, который мог вместить 40 человек. Для них было устроено 8 пятиместных скамеек, каждая из которых имела свой отдельный вход сбоку. Все было устроено